Впоследствии Муо и другие ученые спрашивали, кто построил этот город. Но камбоджийцы только разводили руками и туманно отвечали: «Город — дело рук царя ангелов Праюна». Этот город построен гигантами, которые когда-то жили в наших краях. Этот город сам построился, потому что людям это не под силу. Но сохранилась древняя легенда о том, как в незапамятные времена, когда боги еще появлялись на земле среди простых смертных, жил-был в стране Индрапараста Пракет Миалеа. Он был прекрасен, мужествен и юн, и боги любили его. В особенности его любил бог солнца Индра. В один прекрасный день Индра взял своего любимца к себе на небо. Бог жил в великолепном дворце, который стоял на вершине холма Меру, там, где обычно сидел Индра, бросая, если было хорошее настроение, на землю молнии или посылая столь полезные земледельцу дожди. Службу свою он исполнял исправно, потому что его стараниями в Камбодже 4 месяца в году лили дожди. Пракет Миалеа очень понравилось в дворце. И сам дворец был божественно хорош, и находился он в центре вселенной, обители богов. Может быть, никогда бы не покинул юноша этот дворец, если бы не небесные танцовщицы, полунимфы, полуангелы. Не понравился им его человеческий запах, и не поладил юный принц с ними. И упросили они Индру отправить Пракета назад, на землю. Принц был очень обижен. Мало того, что ему сказали: «От тебя, братец, как-то нехорошо пахнет», но надо было расставаться с чудным дворцом, к которому он привык и который так полюбил. Индре, видимо, приходилось считаться с танцовщицами-девотасами. Но он был добр, и ему было жаль юношу. Видя горе принца, Индра сказал: «Не печалься, я построю тебе такой же дворец на земле». Он поручил это архитектору богов Прахпуснуку. А священный буйвол Нандан нашел по повелению Индры место для будущего здания. Под руководством божественных посланцев тысячи самых искусных работников из разных стран возвели на земле невиданной красоты дворец. Как и дворец Индры, он был украшен 5 башнями, и внутреннее убранство его было великолепным. Царь Яшоварман, получив от отца в наследие большую империю, уделял много внимания укреплению, вернее даже обожествлению царской власти. А сделать это можно было, только заручившись поддержкой жрецов. И царь основывал 10 монастырей, строил храмы самых разных религий и, наконец, начал возводить новую столицу, достойную живого бога. Яшотхарапуру, известную теперь как Ангкор. После смерти Яшовармана наступил долгий период междоусобиц и борьбы за власть. Претенденты на престол стали строить свои столицы, и Ангкор 20 лет был в запустении. Если бы строительство Ангкора закончилось при первых царях, то он так бы и остался одним из многочисленных городов, затерянных в джунглях. Но новый царь восстановил священный город Яшотхарапуру и заставил его блистать несравненной красотой, построив дома, украшенные сверкающим золотом, и дворцы, мерцающие драгоценными камнями. В 1113 году на престол вступил Сурьяварман II, который, как и положено настоящему царю, собрал армию и пошел завоевывать соседей. Однако военной славы он себе не добыл, и тогда решил переключиться на внутренние дела. Он стал укреплять культ бога-царя и для этого построил храм Ангкор-Ват, что означает «храм города», столичный монастырь. Ангкор-Ват — самое большое религиозное сооружение в мире. Он больше любого европейского собора, любой мусульманской мечети, любого зиккурата, пагоды или пирамиды. Ангкор-Ват построен так хорошо, что полностью сохранился и до ныне поражает своей красотой. Храм представляет собой святилище, который стоит на платформе высотой в 13 метров.